Все это легко сказать и очень трудно реализовать. Врач загружен болезнями. У него нет времени думать о здоровье. Пусть о нем беспокоится сама природа. Медицина не успевает за ростом болезней. Для профилактической работы нужны средства, они уходят на лечение. Болезни растут, потому что нет настоящей заботы о здоровье. Заколдованный круг. Сразу из него выйти нельзя. Не стоит выдвигать невыполнимые предложения. Но нельзя оставить положение без вмешательства. Самое простое, что может предложить каждый, пропаганда здоровья среди здоровых, кажется очень логичным. Никто не собирается выступать против. Никто не выступит. А надежда на успех при существующем положении никакой. Не снизится заболеваемость, и уж тем более смертность. Почему? Есть два препятствия. Психика и врачи. Предположим на минуту, что медицинская наука уже все знает. Сколько нужно движений, сколько и какой есть пищи, сколько напряжений и отдыха, вред дотренированности, переедания, лишней одежды. Запущено все по центральному телевидению и в газетах. И ничего не произойдет. Здоровые молодые вообще пропустят мимо ушей. Для них болезни нереальны, значит, не о чем хлопотать, есть забота поважнее. Люди постарше и нездоровые не пропустят такую информацию. Наоборот, тщательно изучат, и многие даже попытаются попробовать. Но большинство ненадолго. Стойких родителей здоровья останутся единицы. Хотите доказательства? Пропаганда против алкоголя и курения. Те же законы и та же причина поражения. Опасность нереальна, а курить и выпить приятно. Приятно расслабиться и пофорсить. И еще одна фраза, которую можно часто слышать. Врачи тоже курят. Представьте на минуту, что все медики перестали курить. Как бы повысился эффект пропаганды? По крайней мере, среди немолодых и нездоровых. То есть тех, для кого опасность курения ощутима, и кто сталкивается с врачами. Пропаганда любых мероприятий, касающихся здоровья и болезней, действенна только при широкой поддержке врачей. К ним обращается за советом и примером напуганный болезнями человек. Достаточно доктору допустить маленькое сомнение в интонации положительного ответа, как он будет воспринят отрицательно. Потому что человеку нужен только повод, чтобы не напрягаться. Никто не выступает против пропаганды здорового образа жизни. Если даже люди не будут следовать советам, то, по крайней мере, они будут знать, что к ним можно прибегнуть. Много надежд возлагается на развитие спорта. Спора нет, хорошо. Хотя увлекаются им только молодые, и не из соображений здоровья, а потому что у молодых есть жажда деятельности и еще престиж и лидерство. Но не важно почему, важен результат. По крайней мере, отдаляет дотренированности болезни. К сожалению, после 40 спортсмены превращаются в болельщиков перед телевизором. Есть еще возможность повышения уровня здоровья. Предписанная, регламентированная физкультура. Общество может заставить заниматься упражнениями детей и молодежь, которые еще не вышли из повиновения, пытаются делать это и на предприятиях. Физические упражнения для детей исключительно важны. Условия полезности – те же самые достаточные нагрузки и длительность. Условия приятности – игры, соревнования, живость. Но не следует пренебрегать и приказом. Контроль эффективности обязателен. К сожалению, он нацело отсутствует. Посещает школьник физкультуру, выполняет минимум упражнений и достаточно. Никто не проверяет его уровень тренированности, Учителя физкультуры ничего об этом не знают. Как ни смотри, медицине не избежать ответственности за состояние здоровья граждан. Не только лечить болезни, но и учить здоровому образу жизни, используя для этого свои возможности давления на психику. Нет, никто не требует придания врачам административных функций. Нужно просто переориентировать медицину, изучать здоровье здоровых и обеспечить это соответствующей организацией. Это совсем непросто. Как уже говорилось, главное препятствие распространению здорового образа жизни – это психика людей, которая сопротивляется ограничениям и нагрузкам, пока нет реальной необходимости. Появление этой необходимости в руках врачей. Когда человек заболел, он уже созрел для неприятностей, связанных с ограничениями. Он напуган. Что поделаешь, придется. Так он рассуждает с сожалением. Поскольку практически все люди появляются к врачу со своими болезнями и довольно рано, врач, если бы он понимал и умел, имел бы возможности очень рано начинать пропаганду здоровья. Пусть молодой человек, обратившийся с гайморитом или жалобами на сердцебиение, довольно скоро вылечится и пренебрежет советами доктора в части здоровья. Но он их не забудет. Если спустя какое-то время он придет с другой болезнью к другому врачу, и тот повторит то же самое, это будет действовать дольше. Если еще при этом проверят уровень тренированности и покажут неудовлетворительные результаты, это еще убедительнее. Так человек с неизбежностью пойдет к правильному образу жизни. Станет нарушать, отключаться, но прежде всего будет точно знать, что сам виноват в своих болезнях. Сам, а не природа, не снабжение, не бытовые условия. И уж во всяком случае, не врачи, которые обещали вылечить и обманули. Именно этими причинами люди объясняют свои болезни. Советы врача в поликлинике после нетяжелых заболеваний, после амбулаторного исследования резервов, это должно быть самой распространенной формой профилактики, потому что может охватить всех граждан. Теперь лечатся все, от маленьких до стариков. Действенность этого метода зависит от авторитета врача, его усилий и постановки изучения резервов в поликлинике. Главный путь – это правильно поставленная реабилитация после серьезных заболеваний. Тяжелее болезнь, сильнее страх, выше стимул для поддержания режима. Реабилитация обязана научить методам режима и убедить в их эффективности. Нечего мечтать, что даже идеальное выполнение этой программы сделает всех людей потенциально здоровыми. Тормозы здоровья, лень, аппетит и страх остаются превыше всего. Даже сильные люди не могут против них устоять и удержаться на строгом режиме, как только уменьшится реальность угрозы болезни. Слабые сдадутся еще быстрее, они просто свыкаются с угрозой болезни и отключаются от нее, так же, как все люди отключаются от мысли о смерти. Может, это и хорошо. Для смерти – да. Мы не в силах ее избежать, а для болезней – плохо, потому что их можно держать под контролем собственными усилиями. Общество уже обеспечило для этого объективные условия. В самом деле, какие нужны условия, чтобы меньше есть вообще, ограничивать потребление мяса, есть сырые овощи, черный хлеб и молоко, чтобы делать гимнастику или бегать, чтобы не курить и не пить? Реализация перестройки медицины совсем непростое дело. Главное препятствие – это психологический консерватизм врачей во всей их огромной корпорации. Врачи тоже люди, и подсознательно они не верят в то, что человек сам виноват в своих болезнях. Они тоже предпочитают лечиться, а не напрягаться хотя бы для того, чтобы иметь возможность пожаловаться. Кроме того, врачу приятнее выступать в роли спасителя, чем говорить «давай сам». Медицинская наука в теоретической и клинической ее частях не готова к принятию доктрины здоровья. Еще нет убедительных доказательств прочности человека и уверенности, что он может стать здоровым через мобилизацию своих естественных сил. Сделать доказательства доказательствами и даже провести исследования в этом направлении мешает все та же психологическая установка врачей, как ученых, так и практиков. Гораздо проще и приятнее традиционное понятие «болезнь вследствие неблагоприятных воздействий извне, лечение и управление функциями с помощью лекарств». Врачи и профессора, которые учат врачей, просто неквалифицированы в вопросах здоровья. Специалистов практически нет. Для того, чтобы их подготовить, нужно время и, опять-таки, доверие к этому пути, убеждение в необходимости его. В системе здравоохранения и медицинской науки нет форм организации изучения здоровья в научном и практическом плане. Этим должна заниматься гигиена, но она давно соскользнула на позицию защиты человека от внешних вредностей, а не от самого себя. Самое главное, что практическая медицина не несет ответственности за уровень здоровья своих пациентов. Я понимаю резкость этого заявления, и поэтому должен дать разъяснение. В больницах и поликлиниках лечат болезни честно и квалифицированно. Но именно лечат болезни, вылечивают болезни. Поэтому в статистических формах регулируют показатели смертности от болезней по видам лечения, есть даже данные о длительности пребывания в больнице. Прочно укоренилось понятие «если не болен, значит здоров». Поэтому считается, что все вылеченные от болезней, то есть выписанные из больницы, у которых лечение закончено, здоровы. А вот насколько они здоровы, этот вопрос медицину официально не волнует. Не умер – и хорошо. Дальнейшее вроде бы частное дело бывшего пациента. Можешь идти работать – иди. Не можешь – продолжай жаловаться. И тебя обязательно обследуют и будут лечить. Не нашли болезни и работать не можешь – пошлют на комиссию, работающую от Министерства социального обеспечения, а не от Министерства здравоохранения, заметьте. Врачи комиссии посмотрят и дадут группу инвалидности, если не признают симулянтом. Если признают, можешь жаловаться в большое число инстанций и, в конце концов, почти всегда успешно. В медицинской статистике лечебных учреждений нет сведений о восстановлении трудоспособности, этого самого приблизительного определения восстановления здоровья. Такие сведения, если кто ими заинтересуется, можно получить только в органах соцобеспечения. Обычно ими не интересуются. Не дали человеку помереть, довели до кондиции, что он из больницы ушел. Чего еще? Понимаю, что это грубо, не отражает человеческих качеств врачей. Они, конечно, интересуются, но частным образом, если у них есть достаточно сострадания и интереса. Официально не обязаны интересоваться. Элементарная логика народного здравоохранения подсказывает, что лечебное учреждение обязано интересоваться судьбой каждого своего бывшего пациента, пусть не до смерти, то хотя бы до того, как эта судьба окончательно определится. Станет ли человек законным инвалидом или вернется на работу? Отсутствие этого положения, на мой взгляд, большой организационный просчет, практически освобождающий медицину от ответственности за восстановление здоровья. Это допустимо для врачей частной практики. Заболел, заплатил, тебя вылечили от болезни, за которую заплатил, а дальше твое личное дело. Такая практика досталась нам от царской России. В первые годы советской власти с ней приходилось мириться по бедности. Реабилитация больных, о которой стали много говорить, потому что ресурсы рабочей силы ограничены, пока является чем-то необязательным для больницы, вроде благотворительности. Была бы ответственна за восстановление здоровья, реабилитация стала бы органически необходимой для каждой больницы. Именно она, реабилитация, должна обратить лицо медицины к здоровью. Она заставит изучать здоровье с количественных позиций, измерять его и внедрить в умы врачей новый подход. Не только вылечивать болезни, не давать людям умирать, но и заботиться о восстановлении и поддержании собственных защитных сил человека. Именно это и нужно. Мир не перевернется. Люди останутся такими же любителями полежать и поесть, покурить и выпить. Но медицина будет выполнять свою миссию. Вовремя предупреждать о реальных опасностях такого благодушия и учить, как их избежать, по возможности малой кровью, то есть сохранить здоровье с минимум неприятных занятий и ограничений. Не будучи специалистом-экономистом, трудно давать советы по финансированию, но все же я рискну. Есть возможность подкрепить гуманную ответственность медицины по восстановлению здоровья болевших экономическими подпорками. Сейчас существует положение, на мой взгляд, странное. Государство отпускает деньги на лечение больных Министерства здравоохранения, а деньги на выплату пенсии инвалидам по болезни Министерству социального обеспечения. Первые медики не знают, сколько стоит государству их недоведенный до трудовых кондиций пациент. Вторые знают, но не могут систематически по обязанности влиять на процесс лечения и восстановления здоровья. Если бы эти обе статьи расхода народных денег на лечение и на пенсии шли из одного кармана, появилась бы возможность их постоянно считать. Проблема совсем не сводится к элементарной экономии денег. Гуманитарный аспект гораздо важнее. Человек, выключенный из труда даже из-за его собственной слабости, все равно несчастен. Я не предлагаю прогрессивку для врачей, чтобы скорее отправить пациента на работу. Это чуждо нашей медицине. Но сам факт появления денежного эквивалента эффективности работы лечебного учреждения, на мой взгляд, заслуживает внимания. Итак, заключение, итог. Реальный путь к повышению здоровья массы людей лежит через совершенствование здравоохранения, через усиление его профилактической роли. Наше государство всегда уделяло большое внимание здоровью граждан. Это прослеживается, начиная с первых декретов советской власти. До Великой Октябрьской социалистической революции в России существовала земская медицина. Самоотверженный труд земских врачей, о жизни и работе которых писали Чехов, Вересаев и Горький, и сейчас может служить примером для молодых медиков. Но как ничтожны были их возможности. Моя мать работала акушеркой на земском фельдшерском участке в деревне принимала роды прямо в избах. Ближайшие врач и больница были в уездном городе Череповце за 25 километров. Во время весенней распутицы добраться туда с больным было невозможно. Какой контраст представляет наше здравоохранение? Приведу только две цифры. К 60-летию Октябрьской революции в нашей стране работало более 900 тысяч врачей, а в больницах насчитывалось 3 миллиона коек. Это самая мощная в мире медицина, как по абсолютным цифрам, так и по показателям на тысячу жителей. Наши граждане привыкли к своим социальным правам и перестали их замечать. Мелкие дефекты организации зачастую заслоняют им самое главное – свободу от страха оказаться больным и беспомощным. Медицина обязана помочь, и она придет. Помощь эта не ограничена ни стоимостью, ни временем, ни расстоянием. Она вообще не расценивается на деньги. Я часто бываю в странах Запада. У меня там много знакомых среди интеллигенции. Не скажу, что они бедствуют. Но как все боятся болезней? Нет, не только из-за страха боли и смерти. Болезнь — это материальное и моральное бедствие, катастрофа. Да, там есть социальное страхование. Формально застрахованный и работающий может получить даже бесплатную медицинскую помощь. Но в действительности все жестко регламентировано. С одной стороны, ограничениями в лечении, с другой — угрозой потерять работу, если трудоспособность понизится в связи с заболеванием. Более половины людей вообще не имеют страхового полиса. Угроза безработицы, обесценение скудных сбережений, угроза болезни и бедности держат массу людей в постоянной тревоге. Все это чуждо советским гражданам, и они даже не представляют, что так может быть. Наш строй действительно дает социальные права, которые касаются всех граждан и особенно важны для слабых и несчастных. Они стоят гораздо больше, чем эфемерные свободы капиталистического общества. Нужно быть врачом и знать Запад, чтобы это оценить.